4/5 Гамбурга лежит в руинах. Он вдруг рассмеялся. Возможно, он хорошо знал эту фотографию и помнил детали. В левом углу, в левом. Бомба угодила в нефтесклад у моря. Фейерверк искр. Не хочу злорадствовать, но искры над водой картина почти карнавальная. Произнес он и, как показалось Бекетову, поспешил скрыть улыбку. Он еще не решил, как себя вести с русским, дать волю своему злорадству или сдержать его. Это им за Лондон, Ковентри, и за Смоленск с Минском. Вдруг засмеялся он, найдя подходящее определение. Да, за Смоленск с Минском. Я всегда говорил, наше возмездие будет суровым. Я хочу послать вот это чудо премьеру Сталину. Это, пожалуй, убедительней всех моих посланий ему. Пусть видит, как мы помогаем нашим русским союзникам. Это, разумеется, не второй фронт. Но согласитесь, в этом сказывается наша мощь немалая. Немалая, согласился Бекетов, не обнаружив энтузиазма. Вот так, удар за ударом, мы обратим их город в лепешку. Города в лепешку? Да есть ли в этом необходимость? Простите, я вас не понимаю. Вы полагаете, в Германии старики и дети, а армия на фронте, так? Если бить по заводам, значит бить по армии. А если бить просто по городам, удар ли это по армии? Бомбовые удары не заменят второго фронта? Спросил Черчилль. Он знал, нет силы, которая могла бы свернуть с пути целеустремленных русских. Он хотел бы сказать прямолинейных русских. Не только не заменит, и заменить не могут, был ответ Бекетова. Эти бомбардировки могут создать впечатление, что русские ничего не хотят более. На самом деле не так. Вы это знаете. Не так? Да, я знаю. Бекетов уже успел отодвинуть аппарат. В разных концах стола как-то в разброс лежали цилиндрики пленки. «Но я все-таки пошлю это премьеру Сталину», — произнес англичанин, укладывая аппарат в коробку. «Полчаса, которые он затратит на просмотр этих снимков, окупится с лихвой». Черчилль убрал коробку на подоконник, убрал не без поспешности. «Все остыло, все безнадежно остыло», — произнес он. Казалось, фраза обрела больший смысл, чем того хотел он. Не ясно ли, что в этом году мы должны встретиться? Старый Тори потянулся к бокалу, воодушевленно его наполнил, будто совершая некое таинство, таинство, в котором участвует только он. Осушил. Похоже на парадокс. События пододвинули нас вплотную к этой встрече. А мы к ней не готовы, человечески не готовы. «А это, наверное, важно подготовиться человечески?» — спросил Бекетов. Он хотел услышать это от Черчилля. «Иначе за стол не сядешь». «У этой встречи есть предпосылка естественная», — сказал Сергей Петрович. «То, что он хотел сформулировать сейчас, возникало постепенно, можно сказать, весь разговор шел к этому. Что значит подготовиться человечески? Сдержать слово? Сдержать до конца? А, следовательно, ответить делом, делом и ничем иным». Против воли он обратил взгляд к подоконнику, где стояла коробка. Когда Бекетов покинул Вестминстер и зашагал к реке, был уже вечер, ранний. Видно, прошел дождь, земля стала влажной, да и воздух был больше обычного свежим. Холодная влага унесла хлопья гари, дышалось легко. Встреча в Вестминстерском подвале вызывало немалые раздумья, но, разумеется, Черчилль не отступился и не отступится от правила, которое он установил для себя в начале русской кампании. Он откроет второй фронт, когда это будет ему выгодно, не на день раньше или позже. Он и сегодня полагает, что время еще не наступило. Но сейчас такое решение многосложно. Оно несет ему отнюдь не только выгоды. Оно было бы верным, это решение, если бы русская армия обескровила не только немцев, но и себя. Однако действительность говорит об ином. Немцы обескровлены. Что же касается русских, то они, вопреки своим жертвам и потерям, обрели силу, какой у них не было. В этих условиях надо ли откладывать открытие второго фронта? Американцы, полагающие, что второй фронт должен быть открыт, возможно, прозорливее. Но, разумеется, можно невиданно нарастить бомбовые удары. Но у русских эти удары по немецким городам не вызывают энтузиазма. Русские полагают, что сегодня в этом все меньше смысла. Лучший для Черчилля вариант — вступление на континент не должно отозваться отводом немецких сил из России. Следовательно, десант, но не через канал. Где? Скандинавия? Марсель? Греческие Балканы? Италия? Да, удар по Сицилии, потом десант на Апеннины. Это не второй фронт, как понимают его русские, но нечто похожее. По крайней мере, это дает возможность Черчиллю сесть за стол переговоров со Сталиным и отвести обвинение русских в вероломстве. Так думает Черчилль. Так он мог бы думать, его расчеты лежат где-то здесь.